«Почему же Пушкин так отстал от них?» — поинтересовался Барант. «Якобинец», — кратко и выразительно отвечал министр, широко раскрыв глаза за толстыми круглыми стеклами. «Опаснейший вольтерьянец. Достаточно сказать, что его учителем в лицее был родной брат Марата». Министр произнес это имя шепотом непреодолимого отвращения. Жена его изобразила на своем лице испуганный гнев. «Он не успел оставить школьную скамью, — продолжал вице-канцлер, — как проявил себя с самой предосудительной стороны. Он позволил себе высмеивать возмутительными стихами действия верховной власти». Снова гнев и испуг на лицах супругов Несельроды. «Когда же кожевенник Лувель заколол герцога Беррийского, Пушкин осмелился показывать в театре портрет убийцы с надписью «Урок царям». Долгая пауза ужаса. Но урок был дан опасному вольнодумцу. Покойный император решил сослать его в Соловки или в Сибирь. Только заступничеству влиятельных друзей он обязан служебным назначением на юг. Мой коллега по управлению иностранными делами Каподистрия послал новому начальству Пушкина обстоятельную бумагу, в которой с чрезмерной, на мой взгляд, мягкостью характеризовал этого ярого вольтерианца. «Как только я вступил в единоличное управление коллегии, я немедленно же исключил Пушкина за распутство». Ровную речь министра прорезала жесткая нотка властности. И что же, правительству вскоре стало известно, что только ссылка помешала ему выйти на Сенатскую площадь в позорный день 14 декабря, когда кучка ничтожнейших проходимцев решилась колебать судьбы русского трона. На лицах вице-канцлерской четы непостижимое смешение чувств, возмущение проходимцами и благоговение к трону. Только безмерное великодушие нашего императора вместе с мыслью Бенкендорфа о том, что народное имя Пушкина следует привлечь на свою сторону, отнюдь не бросая его в стан врагов правительства, кое-как прикрепили этого неугомонного рифмача к достойному существованию. Милости царя к нему безграничны, но он чудовищно неблагодарен и, конечно, не в состоянии изменить своей бунтарской природы. Это памфлетист по призванию. Он никогда не успокоится, он всегда будет изощрять свое сомнительное остроумие на пасквилях против почтенных государственных деятелей. Я следил за Несельродой во время его речи. Он говорит медленно, методически, закругленно, словно читает доклад в комитете министров. Внешность вице-канцлера совершенно не соответствует его высокому званию, выдающемуся положению в правительстве и громкому европейскому имени. Этот маленький человек с птичьей головой и крохотными лапками. У него крупный крючковатый нос, весьма напоминающий клюв, большие круглые очки с толстыми стеклами и широкое лицо. Все это придает ему заметное сходство с филином или совою. Только чувственные губы выдают его пристрастие к жизненным наслаждениям,